кабинет, в столовую, во внутренний дворик ни души. Расстроившись, конец прошел в ванную и вымыл холодной водой лицо и руки. Надо же быть таким идиотом! Ведь ясно было с самого начала, что она положит взгляд на хозяина. Высокий, красивый и кинозвезда к тому же. Не то, что альфонсы, которых удавалось подцепить на Ривьере. Он вышел из ванной и пошел по коридору к гостиной, но по пути услышал звук работающей камеры за одной из дверей. Остановился, прислушался. Может, это кондиционер? Американцы любят такие штуковины устанавливать в уборных и шкафах. Но тут же понял, что помимо этого монотонного жужжания доносятся еще и голоса. Тихий разговор именно с тем призвуком, который обычно придается микрофоном. Он потянул за ручку двери. Не поддается. Заперта изнутри. Он быстро оглянулся, не подсматривает ли кто. Юсеф умел много, и в том числе пользоваться дополнительными свойствами пластиковых кредитных карточек. Минута, и дверь шкафа открыта. А вот так раз. Тут, оказывается, небольшое записывающее видеоустройство. Звук был приглушен, но картинка на экране была ясная, как день, яркая, цветная. Джордана, обнаженная на постели, лицо перекошено в приступах наслаждения. Она как будто смотрела прямо в камеру, обняв ногами за талию мужчину, подпрыгивающего, как объездчик мустанга. Ее глубокий вздох прошуршал эхом в микрофоне, когда партнер вылил в нее накопившееся содержимое. Мгновение спустя он перекатился на бок, освободив Джордану от собственного визита, влажный от пота и уже ослабевший. Повернувшись к Джордане лицом, он улыбнулся и незаметно опустил руку под кровать. Юсефу едва хватило времени узнать хозяина дома, как экран потух. Замерев на мгновение, он стал действовать. Система аппарата известна. У Байдера на яхте подобный, только с воспроизведением, без механизма записи. Нажав кнопку вывода кассеты, он быстро спрятал ее под пиджаком, вышел из кладовки и закрыл за собой дверь. Тихо щелкнул замок. Пройдя по коридору к фойе, он увидел у выхода слугу. Тот поднялся ему навстречу. «Джентльмен желает уйти?» «Нет, хочу только глотнуть свежего воздуха». «Как вам будет угодно, сэр?» — слуга закрыл за ним дверь. Юсеф подошел к машине, и водитель тут же выскочил из-за руля. «Мой портфель в багажнике?» «Да, сэр». Шофер обошел машину и открыл багажник. Юсеф быстро вложил кассету в портфель и защелкнул замок. «Напомни мне забрать его, когда вернемся в гостиницу». «Слушаю, сэр». Юсеф проследил, как шофер захлопнул багажник и вернулся в дом. Сердце готово было выскочить из груди. Это даже лучше, чем то, что он планировал. Больше, чем мог надеяться получить. Оставалось только решить, когда пустить кассету в дело. Сев на свое место рядом с Винсентом, он снова посмотрел на экран. Винсент шепнул. «Рик сделал прекрасного Моисея, правда?» «Правда». «Как ты догадался, что он будет так хорош?» Винсент ехидно ухмыльнулся. «Салливан — это имя, которое сменило прежнее Соломон, когда его хозяин пришел в кино. Как может Соломон плохо сыграть Моисея?» Юсеф вглядывался в крупный план главного героя, заполнивший экран. «Ну, конечно». Как он раньше не понял, у этого человека лицо еврея. В дальнем конце комнаты послышались шаги. Джордан и Рик вернулись. Углом глаз он видел, как они прошли к бару и сели. Рик бросил через плечо взгляд на экран и что-то шепнул Джордане. Она засмеялась и взяла протянутый барменом стакан вина.